Глава 22. Я взял в руки конверт, на который указал Вовка. Продемонстрировал ему своему младшему брату и его жене. Выждал, пока они прочтут на нем надпись «Работа». Этот конверт был заметно толще и тяжелее двух других, которые я уже передал Владимиру и Наде. Я снова положил перед собой его на стол. Прижал его к столешнице ладонью. Посмотрел на освещенные солнечными лучами лица Вовки и Нади. Увидел в глазах своего младшего брата иронию. Отметил, что его жена выглядела сейчас совершенно серьезной. «Этот конверт оставлю тебе, Вовчик, на хранение», — сообщил я. «Спрячь его пока, не открывай, иначе испортишь жизнь себе и своей семье. Его содержимое тебя сейчас не касается, пока это моя работа. Твоей она станет только в том случае, если я вдруг исчезну. Откроешь его, если я в течение 3 месяцев не подам о себе никаких вестей». «Дмитрий, ты уезжаешь?» — спросила Надя. Я кивнул. «Да, сегодня ночью». «Куда?» – спросил Вовка. «В Ленинград. Здесь я свои дела завершил». «Лиза расстроится», – произнесла Надя. Она опустила глаза. «Я тоже буду по ней скучать». «Едешь к генеральской дочке?» – сказал Владимир. Он усмехнулся. «Да, сейчас я ей нужен». «На свадьбу пригласишь?» «Обязательно, если она состоится». Вовка сощурил глаза и спросил. «Считаешь, генеральская дочка не выйдет за тебя? Или ее папаша не даст добро на свадьбу?» Я покачал головой. «Не в этом дело, Вовчик. Она согласится». «Так в чем проблема?» Я усмехнулся и спросил. «Помнишь, как написал Булгаков?» Надя вновь посмотрела мне в глаза и процитировала булгаковского Воланда. «Человек смертен. Но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен». «Все верно», — сказал я. «Именно поэтому я оставлю этот конверт вам». Вовка и Надя скрестили взгляды на спрятанном под моей рукой конверте. «Что в нем?» — снова поинтересовался Владимир. «Там информация о том, что я сейчас считаю своей работой. Она станет твоей работой, Вовчик, если я вдруг ее не выполню. Там лежит информация об убийцах и маньяках, списки с именами и адресами их будущих жертв, даты пока еще не совершенных преступлений. Это важные сведения. Не хочу, чтобы они остались неотработанными, понимаешь, брат?» Я убрал с конверта руку, сдвинул его на центр стола. Сказал, «Это копия. Такой же список есть и у меня. Здесь я написал только о тех преступниках, которых судить не нужно». В гостях у брата я сегодня пробыл до темноты. Труднее всего было прощаться с Лизой. Я пообещал племяннице, что непременно прочту ее оконченный роман, когда приеду из Ленинграда. Поцеловал в щеку Надю, пожал руку Вовке. Отогнал копейку в гараж. Вернулся домой. Следов пребывания там посторонних людей не обнаружил. Собрал в рюкзак вещи. Уложил туда же все оставшиеся у меня деньги, блокноты с записями и найденный сегодня на столе в комнате конверт с фотографией. Пистолет, паспорт на фамилию Нестерова и оба удостоверения с красными обложками я спрятал в тайник под паркетом. За 1,5 часа до полуночи я отправился на вокзал. Курившие у входа в вокзал милиционеры мазнули по мне безразличными взглядами и продолжили беседу. Я не поприветствовал стражи порядка, хотя их лица показались мне знакомыми. Усмехнулся, сообразил, что приготовил для посадки в поезд паспорт. Молодая проводница у меня паспорт не потребовала, она лишь кокетливо мне улыбнулась. Душное купе, приветливые попутчики, уже ставшие привычными разговоры. «Вот что делает коммунизм. Город был построен Петром, так пусть и будет назван в его честь. Я ленинградец, город-герой Ленинград, а не Санкт-Петербург». Перезвон стаканов в мельхиоровых подстаканниках. Перестук колес, мелькание фонарей за окном. Я попрощался с проводницей и с попутчиками. Вышел на перрон, поправил лямки рюкзака. Отметил, что Ленинград встретил меня духотой, запахом криозота и гулом людских голосов. Дождь пока не шел, да и облаков на небе почти не было. Я проводил взглядом группу загорелых девиц, вернувшихся с морского побережья, улыбнулся в ответ на их громкий заразительный смех. Пропустил мимо себя согнувшегося под тяжестью сумок и чемоданов черноволосого мужчину. Зажмурил глаза от света уже спустившегося крышам домов солнца. Влился в шумный людской поток, неторопливо побрел в сторону здания Витебского вокзала. Над перроном пролетели испуганные воробьи. Следом за ними поплыли по воздуху клубы табачного дыма. Я взглянул на циферблат наручных часов. Покачал головой, потому что подумал. 7 августа 91 года. Вспомнил, что в этот день я в прошлый раз лежал в больнице. К тому времени я знал. Надю застрелили. Сообщили мне в прошлое, 7 августа, и о том, что мой старший брат Димка уже почти сутки как был мертв. Я потер рукой грудь. с левой стороны напротив сердца. Заметил стоявших у самого начала перрона двоих мужчин в строгих серых костюмах, будто явившихся сюда с деловой встречи. Мужчины скользили цепкими взглядами по лицам приехавших в северную столицу людей, словно высматривали знакомых. Они будто бы изображали стоявших на входе в административное здание охранников. Замерли, вытянувшись по струнке, вертели головами. Посмотрели мужчины в костюмах и на меня. Вот только от моего лица они глаз не отвели. Оба наряженных в деловые костюмы мужчины напряглись. Они просканировали меня взглядами, словно проверили на предмет спрятанного огнестрельного оружия или бомбы. Молча, и даже не переглянувшись, они одновременно сошли с места и преградили мне дорогу. Мужчина, который был чуть выше ростом своего коллеги, сунул руку в карман, достал оттуда удостоверение с красной обложкой. Он раскрыл удостоверение у меня перед лицом и буркнул: «Комитет государственной безопасности». Говорил он тихо, но в радиусе 2 метров от нас вдруг образовалось пустое пространство. Нас будто окружил прозрачный непреодолимый купол. Спешившие к железнодорожному вокзалу советские граждане обходили этот купол стороной. Они не смотрели на нас, отводили взгляды. Второй мужчина тоже заговорил. Он спросил: «Вы Дмитрий Иванович Рыков?» Мужчина уставился на мою переносицу, точно взглядом сверлил в этом месте отверстие. Он не моргал и будто бы не дышал. Его напарник не дождался моего ответа. Он спрятал в карман пиджака красные корочки, протянул ко мне правую руку и потребовал: «Гражданин, предъявите документы». Я передал ему паспорт. Мужчина лишь мельком заглянул в него. Он пробежался взглядом по странице с Димкиной фотографией, посмотрел на мое лицо, кивнул, закрыл документ и сунул его в карман своего пиджака. «Дмитрий Иванович, вы пойдете с нами», — заявил мужчина. Он резко развернулся и зашагал к вокзалу. Его напарник шагнул в сторону, будто бы пропускал меня вперед. Я усмехнулся и побрел следом за своим паспортом. Наряженные в строгие костюмы мужчины привели меня к припаркованному на тротуаре у здания Витебского вокзала черному автомобилю ГАЗ-24 «Волга». По пути через вокзал они не обмолвились ни словом. Один из мужчин уселся в водительское кресло, другой небрежно сунул мой рюкзак в багажник и примостился на диван рядом со мной. В салоне автомобиля я почувствовал запах табачного дыма и одеколона, хотя от мужчин ни дымом, ни парфюмом не пахло. Увидел на коврике под ногами следы сигаретного пепла. Двигатель автомобиля взревел. ГАЗ-24 резко сорвался с места, выехал на дорогу и промчался мимо входа в вокзал. В машине тихо бубнил радиоприемник. Мои попутчики посматривали на дорогу. Меня они словно не замечали. Да и я не приставал к ним с расспросами, посматривал за окно. Видел, как мы повернули на улицу Дзержинского, которая уже скоро станет Гороховой. Отметил, что поехали мы не в сторону Большого дома на Литейном проспекте. Рассматривал давно не реставрированные фасады домов. Смотрел на примостившиеся около автобусных остановок ларьки, торговавшие всякой всячиной, но пока еще не сникерсами и тампаксами. Заглядывал в лица шагавших по тротуарам людей, такие же хмурые, каким обычно были ленинградское небо. Сегодня в городе на Неве было солнечно. Хотя солнце уже стыдливо спряталось за домами, я отметил, что в этой новой жизни во второй раз стал свидетелем хорошей погоды в северной столице. И это меньше, чем за месяц. ГАЗ-24 пересек реку Фонтанку через Семеновский мост. Я полюбовался на отражавшиеся в почти гладкой водной поверхности облака. Другие автомобили нас не обгоняли. Будто их отпугивал цвет «Волги». А вот мы словно опаздывали. Наш автомобиль то и дело обходил конкурентов, беззастенчиво выскакивая на полосу встречного движения. За каменным мостом через канал Грибоедова скорость нашего движения снизилась. Повернули на улицу Плеханова. Ожидаемо. Там мы влились в общее размеренное движение. Наш черный ГАЗ-24 долго следовал за зеленым автомобилем «Москвич-2140». Не шел на опережение. Мне показалось, что водитель москвича занервничал, потому что он то и дело смещался ближе к тротуару, будто сознавал нам условия для обгона. Я заметил впереди знакомую вывеску «Булочная». Увидел рядом с входом в магазин кабину таксофон, из которой Павел Битков в прошлом месяце собирался позвонить Серому. «Волга» медленно подкатила к знакомой арке, осторожно заехала в нее и доставила меня к парадной, где жила Александра Лебедева. Водитель заглушил двигатель. Он первым выбрался из машины. Хранитель моего паспорта и я последовали его примеру. В окне над нашими головами шумно захлопнули форточку. Я запрокинул голову и отметил, что в окнах Сашиного дома уже горел свет. Светилось окно и в Сашиной квартире, на кухне. Мужчины в костюмах сопроводили меня до парадной, вошли туда следом за мной. Водитель нес мой рюкзак. Хранитель моего паспорта тихим голосом велел, чтобы я замер на месте и приподнял руки. Он ловко обыскал меня, и лишь тогда мы зашагали по ступеням. Чеканили шаг. Вдыхали витавшие в воздухе парадные запахи мокрого бетона и табачного дыма. Носитель моего паспорта приоткрыл дверь Сашиной квартиры. Он не предупредил о нашем появлении ни стуком, ни нажатием кнопкой звонка. По-хозяйски пригласил меня внутрь. Я перешагнул порог, сразу же отметил, в квартире тоже пахло табачным дымом. Но здесь я почувствовал знакомый аромат розовых лепестков. Пробежался взглядом по прихожей. Со времен моего предыдущего визита здесь почти ничего не изменилось. Оклеенные черно-белыми обоями стены, хрустальные плафоны люстры, узкое прямоугольное ростовое зеркало, кованые крючки вешалки, где сейчас я не увидел Сашину дамскую сумку. Мои спутники, как и я, сняли обувь. Мужчина, все еще державший в руке мой рюкзак, указал на дверной проем кухни. «Дмитрий Иванович, вас там ждут», — сообщил он. Сегодня в Сашиной кухне пахло не кофе, а табачным дымом. Сигаретный дым завис в виде тумана у потолка, неохотно перемещался к окну. Форточка на окне была приоткрыта. С улицы доносилось тревожное птичье чириканье. Штора чуть покачивалась. Рядом с ней лежала стопка картонных папок с растрепанными завязками, не пустых, судя по их толщине. Там же я увидел стоящий на поддоне коричневый керамический горшок с цветущей фиалкой. Раньше этот цветок стоял в Сашиной спальне. Заметил я и скопившуюся в раковине посуду. 4 чайные чашки и 2 тарелки. Из неплотно прикрытого крана капала вода. Все это я рассмотрел, пробежавшись по кухне взглядом, прежде чем посмотрел в глаза сидевшему за кухонным столом седовласому мужчине. «Здравствуй, Рыков», — сказал мужчина. «Входи». Я подумал, что тапки на его ногах плохо сочетались с бежевой рубашкой и брюками кремового цвета с наглаженными стрелками. Мужчина положил на край пепельницы дымящуюся сигарету. На столешнице я заметил чуть смятую пачку из-под сигарет «Союз Аполлон». При моем появлении он уронил на стол стопку серых листов с отпечатанными на печатной машинке текстом. Снял и положил сверху листов свои очки в тонкой золотистой оправе. Я отметил, что при искусственном свете его седые волосы приобрели желтоватый оттенок. Хотя на фотографии, которую я видел в интернете, его прическа казалась белоснежной. Мне показалось, что разрез глаз у седовласого мужчины был в точности, как у Саши. Вот только его глаза были не голубыми, как у Александры, скорее светло-серыми. «Здравствуйте, Виталий Максимович», — сказал я. Перешагнул порог кухни. Виталий Максимович Корецкий, генерал-майор КГБ, Сашин отец, отодвинул от себя пепельницу с еще недокуренной сигаретой. Поставил ее около стоявшей в блюдце наполовину пустой чашки. Снова посмотрел мне в лицо. «Чай будешь?» — спросил Корецкий. Он указал рукой на газовую плиту. «Сам себе налей», — скомандовал генерал-майор. «Рыков, ты не впервые здесь, разберешься». Мой живот урчанием поддержал предложение Сашиного отца. Поэтому я прошел к плите, поставил на огонь чайник. Отыскал в навесном шкафу чистую чашку, заглянул в холодильник, достал оттуда колбасную нарезку и плавленый сыр. Виталий Максимович следил за моими манипуляциями молча, пыхтел сигаретой. В кухню заглянул так и не вернувший мне паспорт мужчина. Он положил мой документ на стол перед генералом. Рядом с паспортом он аккуратно разложил на столешнице мои блокноты, конверт цветной фотографии железозубого мужчины и толстую пачку денег. «Это все, что было при нем», — сообщил мужчина. «Оружие и удостоверение в его вещах мы не нашли». Я заметил, как генерал-майор КГБ кивнул. «Молодцы», — сказал он. «Свободны. Оба. Вызову, когда понадобитесь». «Так точно». Мужчина покинул кухню, не удостоив меня вниманием. Я проводил его взглядом, сунул в рот кусок колбасы. Корецкий надел очки, заглянул в мой паспорт, пролистнул его, рассматривая в нем отметки. Вдыхая при этом в потолок струи табачного дыма. Затем он вынул из конверта фото. Хмыкнул, прочел надписи на его обратной стороне. Конверт с фотографией он уронил поверх паспорта. Лишь теперь заглянул в блокнот. Он будто бы нарочно выбрал тот, где записи начинались с перечеркнутых абзацев. Я посматривал на то, как Сашин отец неторопливо перелистывал страницы, слушал шуршание бумаги, чириканье птиц и всеусилившийся шум закипавшей воды в чайнике на плите. Видел, как Корецкий затушил истлевшую до фильтра сигарету и тут же прикурил новую. Я перекрыл на плите газ, налил чай, поставил парящую чашку и тарелку с нарезкой на стол рядом с паспортом. Генерал отвлекся от чтения, поднял на мне глаза. «Присаживайся, Рыков», — сказал он. «Не маячь над головой». Я уселся на стул, сделал себе бутерброд. Пил чай, жевал бутерброд, наблюдал за тем, как генерал-майор КГБ читал мои записи. Корецкий вдруг накрыл страницу блокнота рукой и посмотрел на меня. «Рыков, ты понимаешь, почему ты здесь?» — спросил он. Я торопливо прожевал хлеб с колбасой. «Понимаешь, почему мы с тобой разговариваем тут, а не на Литейном?» — добавил генерал-майор КГБ. Он пристально посмотрел мне в лицо. Я отметил, что его глаза все же темнее, чем мне показались изначально. «Моя дочь беременна», — заявил Корецкий. «От тебя». Я кашлянул, протолкнул застрявший в горле хлеб глотком чая, спросил. «Не рановато ли такое утверждать?» Корецкий громко хмыкнул. Он затянулся табачным дымом, посмотрел на меня сквозь стекла очков. «Вот и я так посчитал», — сказал Виталий Максимович. «Но Сашка утверждает, что не рано. Моя жена с ней согласна. Говорит, что женщины в этих делах разбираются получше нас, мужиков. Так что у тебя, Рыков, скоро будет сын. Во всяком случае, я на это надеюсь. Надоел мне этот бабский коллектив дома. Хочу внука». Корецкий сощурил глаза. «Или ты думаешь, что ребенок у Саши будет не от тебя?» — спросил он. Генерал-майор постучал кончиком сигареты по краю пепельницы. Он снова сощурился. Не отводил глаз от моего лица, смотрел на меня сквозь туман из табачного дыма. «Виталий Максимович, я тоже надеялся, что ребенок не твой», — перебил Корецкий. «Но Сашка твердит, дитя у нее будет от тебя, либо от Святого Духа». Сашин отец громко хмыкнул. «Честно тебе скажу, Рыков», — произнес он, — «кандидатура Святого Духа в отцы моего внука меня устроила бы больше, чем твоя. Вот только я старый коммунист, не к лицу мне такой зять. Да и в свидетельстве о рождении ребенка его не запишут. Поэтому ты, Рыков, единственный вариант. Да и Сашка, что-то в тебе явно нашла». Корецкий недовольно скривил губы, указал на меня сигаретой. «Женишься на ней», — заявил он, — «чтобы у моего внука все в порядке было с родителями и с документами. Чтобы ни одна собака не тявкнула, моя дочь живот нагуляла. В начале сентября организую вам свадебную церемонию. В Сочи поедете на этот, как его, на медовый месяц. Достану вам путевки в профилакторий. Понял меня, Рыков?» Я улыбнулся и ответил. «Виталий Максимович, свою личную жизнь мы с Сашей решим сами, без ваших подсказок. Мы взрослые люди. На службе у вас не состоим. Обсудим с ней и беременность, и свадьбу вдвоем, понимаете? Это не обсуждается. Виталий Максимович, здесь вам не там, не Литейный. Но мнение ваше мы учтем. Где, кстати, сейчас ваша дочь?» Генерал-майор Корецкий откинулся на спинку стула и громко хохотнул, словно я рассказал ему анекдот. «Учтут они», — произнес Сашин отец. «Да куда ж вы денетесь?» — он дернул головой. «Дочь моя скоро вернется», — сообщил Корецкий. «Когда мы с тобой, Рыков, проясним кое-какие моменты». Виталий Максимович задушил в пепельнице сигарету, взял с подоконника две картонные папки и положил их одну рядом с другой перед собой на столешницу. Прикрыл ими мои блокноты. «Вот это», — сказал он, — накрыл правой рукой папку без пометок на обложке. «Аналитическая записка, составленная моей дочерью. В ней Александра подробно описала и проанализировала историю своего знакомства с гражданином Дмитрием Ивановичем Рыковым, то есть с тобой. Сделала она это грамотно, как я и учил. Сашка молодец». Корецкий положил левую руку на другую папку и сообщил. «Здесь внутри лежат выписки из личного дела майора КГБ в отставке Дмитрия Ивановича Рыкова. Их сделали по моей просьбе очень компетентные сотрудники. Я внимательно с этими выписками ознакомился, так же, как и с запиской своей дочери. Сделал на основании прочитанного материала выводы. Так вот, Рыков». Виталий Максимович чуть склонился на столешнице, посмотрел на мою переносицу и спросил. «Кто ты вообще такой?»